Глава 11. В доме царило оживление. В гостиной болтала целая группа моих родственниц. По лицам знакомых, но имен я не помнила. Сестра Филория со своим нынешним ухажером, ну, кто бы сомневался, обаяшка-эльф, чувствующий себя слегка не в своей тарелке, обнаружилась на террасе, и вот ее мне было искренне приятно видеть. «Зэ, детка, безумно рада встрече!» Весело поздоровалась Фи, и мы обнялись. «А кто этот потрясающий мужской экземпляр?» Ее взгляд оценивающе прошелся по Норману, и пришлось приструнить тут же ощетинившиеся эмоции. Уж то-что, а из-за мужчин мы никогда не соперничали, не по-сестрински это как-то, потому и старались селиться подальше друг от друга, чтобы не было соблазна и интересы не пересекались. «Мой напарник Норман, он наемник и Ферон». Представила я своего спутника. Многозначительно протянула Филона и усмехнулась. «Напарник, значит?» «Вот кто мне скажет, почему вернулось это дурацкое смущение?» Но сестричка не стала продолжать щекотливую тему, мы немного поболтали о всяком, и я пошла дальше. Моя ладонь так и оставалась в руке Нормана, и меня это ни капельки не раздражало. Мы бродили по обширному саду, знакомились, меня расспрашивали об успехах, уточняли какие-нибудь мелочи по растениям. С кем-то я оживленно обсудила новые гибридные виды магических цветов. Узнала, что нынче модно среди сливок общества держать в садах. Конечно же, Нормана открыто рассматривали. Расспрашивали, когда узнавали, что он наемник. А одна не то троюродная кузина, не то двоюродная тетка, фиг разберешь эти семейные связи, даже довольно громко шепнула мне на ухо. «Зэя, милочка, дашь знать, когда он тебе надоест? Ферона у меня еще не было». Еще и ресничками так похлопала на возмутительно невозмутимого Нормана. Я сдержала желание оборвать ей крылья. Мила улыбнулась в ответ и непринужденно сказала: «Поищи другого, дорогая. Этот мой». Подхватив напарника под руку, я поспешно утянула его подальше от этой восторженной клуши, пыхтя и сопя, сражаясь с глухим раздражением. «Да что со мной такое?» Послышался негромкий смешок, а на мои пальцы легла теплая ладонь, мягко сжав. «Тигрёна, и что это мы так злимся, а?» — весело поинтересовался Норман. «Ничего», — буркнула я, покосившись на него. «А нечего тут моему пушистику неприличные намеки делать. Сама еще не наигралась». Бровь Нормана вздернулась, ухмылка стала шире, и он точно сказанул бы еще что-нибудь. Но тут раздался знакомый бабулин командный голос. «О, Зеечка, ты чиночка моя дорогая! Ты не одна? Немедленно познакомь меня с этим великолепным экземпляром!» Любимая родственница моментально оказалась рядом, просканировала Нормана с головы до пят, прищурилась и с довольным видом кивнула. «Что ж, не дурной выбор, молодец!» Вынесла она вердикт и обратилась к моему напарнику. «Ваше имя, молодой человек?» строго вопросила бабуля. «Норман, наемник», — коротко отрапортовал тот, чуть склонив голову. «Ферон, да?» Тут же заинтересованно встрял в наш разговор дедуля. Конечно, ба притащила своего тигра на нашу сходку. Удивительно даже, что они так долго вместе. Бабушка соскучилась по воспоминаниям молодости? «Да, Ферон», — снова кивнул Норман. «Очень приятно. Я дедушка Зэй», — начал было оборотень, но бабуля не дала ему закончить. «О, я вижу Санару. Идем скорее, мы 100 лет с ней не виделись», — с воодушевлением воскликнула она и потянула оборотня за собой. Тигр только и успел немного виновато улыбнуться и поспешил за ба. Норман кашлянул, проводил парочку взглядом и протянул. «Колоритная у тебя бабуля». «Еще какая!» — выдохнула я с облегчением. «Идем, перекусим чего-нибудь». Накрытые столы стояли прямо под деревьями. И чего там только не было. В основном, конечно, салаты, фрукты, овощи и прочее. Но имелись и паштеты, и пирожки со всякими начинками. Здесь же присутствовали не только нимфы. Ни одна я привела своего спутника. «Зато теперь вижу, в кого ты пошла, тигрёна», — хмыкнул Норман, отправив в рот целую корзиночку с нежным рыбным паштетом. Я молча закатила глаза и откусила сразу половину пирожка с восхитительным мясным фаршем. Но и тут поесть нормально не дали. «Ой, какой хорошенький! Зея, малышка, ты где такого сладкого отхватила?» Раздался восторженный высокий голосок, и к нам подпорхнула очередная родственница. В чем-то полупрозрачном, воздушном и даже крылья выпустила вертихвостка. Пирожок тут же комом встал в горле. Я воззрилась на дамочку с плохо скрываемой злостью, однако сказать ничего не успела. На ближайшем дереве вдруг стремительно налилось соком здоровенное яблоко, выросло до размеров средней дыньки и, сорвавшись, прицельно полетело в сторону негодницы, а кончики пальцев опять закололо от неконтролируемой волны магии. Незнакомая нимфа взвизгнула, уворачиваясь. На ветке уже зрело следующее орудие, а я пыталась справиться со взбесившейся силой. «Анзея!» — раздался строгий окрик мамы, и она сама возникла рядом с нами, нахмурив брови и уперев руки в бока. «Что за безобразие?» Удивительно, но яблоко тут же перестало расти и просто упало на землю, а магия мигом успокоилась, растеклась по телу, как обычно. Я немного виновато посмотрела на маму и едва удержала желание шмыгнуть носом. Она же вдруг как-то слишком пристально глянула на меня. В глубине ее глаз блеснул огонек, а на губах появилась мягкая улыбка. «Отойдем», — предложила она и подхватила меня под руку, отводя в сторонку. «Дорогая моя, сходи-ка к Зинусу завтра», — неожиданно ласково произнесла она и почему-то ехидно покосилась на Нормана. «Зачем?» — искренне удивилась я. «Давно у тебя магия шалит?» — задала она странный вопрос. Озадачилась я и хлопнула ресницами. «Не знаю, где-то пару дней». «Вот сходи к Зинусу, обсуди с ним этот вопрос», — усмехнулась мама и зачем-то добавила. «И не переживай. Больше к Норману никто приставать не будет из наших. Отдыхайте, дорогие мои». И она ушла к другим гостям. «Это вот что сейчас вообще было?» «Ничего не поняла», — пробормотала я, искренне озадаченная. «Я тоже. Но еда здесь у вас очень даже ничего», — невозмутимо откликнулся Норман, потянувшись за следующей тарталеткой. При этом его наглая конечность обвилась вокруг моей талии. А еще несносный пушистик вкрадчиво добавил на ухо. «Не стоит так открыто ревновать, тигрёна. Я весь твой с потрохами». «И ничего я не ревную!» Тут же взвилась я, ощутив, как отчаянно краснею. Щеки буквально вспыхнули. «Съешь пирожок», — заботливо проговорил Норман, сунув мне в руки лакомство. Пришлось жевать, попутно приводя в порядок эмоции. Хорошо, что дальше все протекало без неожиданностей. К Норману и правда никто больше не приставал и глазки не строил. Ближе к вечеру пришли нанятые мамой музыканты и начались танцы. Без всяких заученных фигур и прочего официоза. Народ просто веселился, двигался, как умел. А нимфы умеют, да. И мы с Норманом тоже танцевали. Мои эмоции окончательно успокоились. И мысли то и дело сворачивали к наступающему вечеру. На небе разливался золотисто-розовый закат, воздух посвежел, напоенный ароматами цветущих растений. И мое сердце колотилось от трех танцев подряд с Норманом, от его близости, от его бирюзового взгляда, от улыбки, не сходившей с губ. Случайные прикосновения отдавались дрожью. Хотелось прижаться всем телом, затащить в какие-нибудь кусты и целоваться, пока не закончится дыхание. «Зея, а когда твой дочерний долг будет считаться выполненным?» — задумчиво спросил Норман, когда мы отошли промочить горло ягодным морсом. Намек я поняла. В три глотка допила напиток и ухватила его за руку, потянув за собой. «А вот прямо сейчас», — решительно заявила я, помахала издалека маме, кивнула бабуле и больше никого искать не стала. У нас же все просто, без церемоний. В конце концов, никто не запрещает в гости приезжать. Другое дело, что многие облюбовали соседние миры для проживания. Я же близко общаюсь с мамой и сестрой, с остальными родственницами постольку-поскольку. Уверена, никто из них не обидится, если я уйду, не сказав «до свидания». В конце концов, у меня тут первая ночь с мужчиной намечается. Очень важное событие. Переглядываясь как школьники, мы через дом вернулись к Слайеру и едва оказались внутри, как Норман притянул меня к себе, усадив на колени, и жадно приник к губам, буквально смяв их горячим поцелуем. «А я что? Я совсем не возражала?» Бесстыдно усевшись на него верхом и обвив руками его шею. «Сама соскучилась, не знаю как. Нимфы, конечно, свободных нравов, но мне не хотелось при всех демонстрировать свою привязанность. Это только наше с Норманом, личное». Его ладони моментально оказались на моих бедрах, причем сразу под тонкой тканью юбки, и прикосновение обожгло. Заставило изогнуться и мурлыкать прямо в губы напарнику. Жаркое удовольствие затопило до кончиков пальцев. Я нетерпеливо поерзала, отчетливо ощущая низом живота, насколько совпадают наши желания, и едва не захлебнулась от восторга. «Предлагаю все же добраться до дома», — пробормотал Норман, нехотя оторвавшись от моих губ. И я едва успела поймать разочарованный возглас. «Хорошо», — коротко отозвалась я, но с колен слезать не стала. Напарник хмыкнул, одарил многообещающим взглядом и, придержав меня одной рукой, запустил Слайер, включив автопилот. «Мой пушистик!» Я свернулась клубочком, зажмурившись от удовольствия и предвкушая предстоящую ночь. И пусть всякие маньяки подождут. А еще я молилась всем богам, чтобы некий Ирвин не вздумал прямо сейчас попытаться снова напасть и испортить мне самый чудесный вечер в моей жизни. Порву на лепестки и натравлю Полю с его мадам, вот честно. До моего дома мы добрались без происшествий, что не могло не радовать. Оставив Слайер на стоянке, выбрались, и Норман вдруг подхватил меня на руки, отчего я тихо ойкнула, но тут же расплылась в довольной улыбке, обвив руками шею напарника. Целоваться не потянулась, не желая делать это на глазах любопытных соседей или, того хуже, каких-нибудь невидимых наблюдателей. Неважно, от Ирвина или неугомонной Рамоны. Я не обольщалась. Темная эльфийка просто так не отступится. И отповедь сатира вряд ли вправила ей мозги. Впрочем, не буду сейчас о ней думать тоже. Обойдется. Между тем мы дошли до крыльца, и меня аккуратно поставили на ноги. А потом Норман вдруг серьезно посмотрел мне в глаза и негромко спросил. «Надеюсь, прости, что не повез тебя к себе». Я фыркнула и закатила глаза. «Чтобы там нас нашел кто-нибудь из твоей семейки или, не дай муза, тот же Ирвин?» «Не смеши мои крылья, Норман». Я толкнула двери дома, нахально обхватив спутника за пояс и втянув за собой. А вот тут уже можно было отвести душу. Буквально запрыгнув на моего пушистика, и обвив его ногами, и, наконец-то, жадно прильнув к его губам. Норман не подвел, легко подхватил меня и уверенно направился к лестнице, не прерывая поцелуя. Ух! Стало моментально жарко, сердце металось в груди, словно пытаясь вырваться. От восторга шумело в ушах и кружилась голова. Мы дразнили друг друга, не уступая первенства никому. Мне нравилась эта пикантная игра, от которой заканчивалось дыхание и болели губы. Как добрались до моей спальни, честно не помню. И честь и хвала координации Нормана, что он не споткнулся и никуда нас не уронил. Мы ввалились в мою комнату, продолжая целоваться. И мои ладони уверенно нырнули под рубашку напарника, не утруждая себя расстегиванием пуговиц. Но их много и маленькие. А портить одежду, разрывая, как всякие там страстные особы в неприличных фильмах, я не собиралась. Я же нимфа, в конце концов. Я не какая-нибудь там темная эльфийка. Ощущение гладких, крепких мышц под пальцами заставило в животе все сладко сжаться. Мои пальцы блуждали, ощупывая рельеф. А потом рубашка стала откровенно мешать. Пришлось с сожалением прерваться и настойчиво потянуть ненужную одежду вверх. С хриплым смешком Норман поднял руки. Его потемневшие до цвета ночного неба глаза весело блеснули. Я возмущенно уставилась на него, тяжело дыша, понимая, чтобы снять, придется встать на что-то. Этот бугай же на целую голову выше меня. «Эй!» — выразительно посмотрела я на шутника и выгнула бровь. «Издеваешься, да?» «Ни единого раза, тигрёна!» Ферон ухмыльнулся и одним движением стянул рубашку, небрежно бросив на пол. Потом раскинул руки и театральным голосом изрек: «Я весь твой, мой страстный цветочек». Я мстительно улыбнулась в ответ и просто пихнула его в грудь. Благо, сзади очень удобно стояла кровать. Вот так. Не ожидавший такой подлянки Норман послушно плюхнулся назад. Правда, тут же оперся на локти, глядя на меня и чуть склонив голову. В одних брюках, со слегка взлохмаченными мной, между прочим, волосами, со сверкающими искорками в глазах, выглядел он просто сногсшибательно. Сексуальный, брутальный и весь мой. От дремучих собственнических инстинктов, вынырнувших неизвестно откуда, сладко подвело живот, и я, не отводя взгляда, медленно спустила сначала одну лямку сарафана, а потом вторую, позволив ему упасть на пол. Я предстала перед Норманом в том самом комплектике. Сплошное кружево и непристойность, больше дразнящие, чем что-то скрывающие. Ноздри Ферона хищно раздулись, глаза прищурились, а зрачки моментально вытянулись в нитку, приведя меня в совершеннейший восторг. Оказалось, видеть реакцию мужчины на собственную привлекательность просто непередаваемо здорово. Я закинула руки за голову и медленно повернулась, давая Норману возможность рассмотреть меня со всех сторон, смакуя это восхитительное ощущение, буквально купаясь в его взгляде. «Нравлюсь?» Мурлыкнула, снова оказавшись лицом к нему, и томно изогнулась, положив ладони на талию. «Это гораздо лучше вживую, чем я себе представлял», — откровенно признался Норман, и я чуть не пискнула от переполнявшей радости. «О, а ты представлял меня в неглиже, противный мальчишка?» — манерно протянула я, приближаясь к нему мягкой, кошачьей походкой. Я еще и снимал его с тебя. И чего только не делал всякого, — вкрадчиво сообщил он и добавил, вновь блеснув ухмылкой. «Накажи меня, моя грозная тигра!» «Ну!» Я издала боевой клич и напрыгнула на него, точно приземлившись сверху и упершись руками и коленями в постель. не дав ничего сказать, прильнула всем телом, заткнула слишком говорливый рот горячим поцелуем, чувствительно куснув. Такие же горячие ладони смяли мою попку, нагло проникнув под кружево, но не торопясь его снимать, и жаркое желание рванулось по венам огнем, скрутив низ живота сладкой истомой. Я выгнулась кошкой, потерлась о выразительную выпуклость на джинсах, и уже мои шаловливые ручки стремительно скользнули по рельефному торсу, подбираясь к застежке брюк. Мелькнула непристойная мысль: «А если что-нибудь у Нормана под ними?» И очередная волна жара прошлась по телу, затаившись между ног. И снова пришлось отрываться от его губ, потому что иначе было проблематично справиться с одеждой моего будущего любовника. Я выпрямилась, чуть сползла на бедра Нормана, поёрзав и устраиваясь поудобнее, и решительно взялась за пояс. «А теперь я буду с тебя снимать всякое ненужное», — проворковала я, вжикнув молнией и нетерпеливо потянув штаны вниз. «Мне нравится твоя самостоятельность, тигрёна», — выдохнул хрипло Норман и приподнялся, не препятствуя моим действиям. Штаны, наконец, оказались тоже на полу. Я заметила тонкий хлопок и известную недешевую марку белья моего пушистика и с интересом уставилась на выразительную выпуклость. А вот сейчас начинается самое любопытное. Поскольку мужскую анатомию я пока знала исключительно теоретически. Нет, ну, картинки-то видела, конечно. Мама ликбез провела в свое время. Но вот вживую не довелось как-то до сих пор. «Что, думала, я предпочитаю красные стринги?» В своей манере хмыкнул Норман и поперхнулся, почувствовав прикосновение моей ладони. Я тут же вскинула на него вопросительный взгляд и на всякий случай уточнила. «Все нормально? Тебе не больно?» «Нет». Он звучно сглотнул и издал хриплый смешок. «С чего мне должно быть больно?» «Ну...» — протянула я, дав пинка вновь выглянувшей из темных глубин души скромности, и взялась за резинку его трусов. «Я, знаешь ли, впервые щупаю мужчину за такие интимные части тела. Так что, если что-то делаю не так, ты говори». И одним движением спустила белье. «Ой!» Мои пальцы уже потянулись изучить предмет подробнее, как от Нормана долетело удивленное и озадаченное. «В смысле впервые?» «А?» Я подняла голову и посмотрела на его до нельзя озадаченную физиономию. «Ну, в прямом. Ты первый мужчина в моей постели», — искренне призналась я и тут же поняла, что зря это сделала. «Ты девственница?» — недоверчиво выдохнул Норман и приподнялся на локтях, тут же убрав руки с моей попки. «А это проблема?» Я озадаченно склонила голову к плечу. «Не переживай, замуж не потащу. Нет у нас такой традиции». Попыталась я пошутить, но не прошло. «За это... А давай ты как-нибудь сама, что ли?» Выдавил Норман и попытался выползти из-под меня, чем привел в недоумение легкое раздражение. «Я того... Не по девственницам». У меня вырвался смешок, я уперлась ладонями ему в плечи и приподнялась, укладывая обратно на постель. «Эй, напарник, ты что, струсил, что ли?» Насмешливо изрекла я, глядя в круглые глаза, в глубине которых притаился легкий испуг. Норман отвел взгляд, нервно облизнулся и выпалил: «Не хочу сделать тебе больно». Я мгновение непонимающе смотрела на него, а потом меня прорвало. Хихиканье перешло в хохот, и несколько секунд я просто лежала на нем и пыталась справиться со смехом. «Что я не так сказал?» — недовольно протянул мой непутевый пушистик, но все-таки обнял. «Ты вела себя, как опытная женщина-тигра. Зачем-то добавил он с обвиняющими нотками. «Райли!» Не удержалась я и протянула с отчетливым ехидством. Приподнялась и снова посмотрела в глаза. «Я же нимфа! У нас, в принципе, тема отношений не считается запретной, и мы не стесняемся наших желаний». Не удержавшись, лизнула ямочку между ключицами, так заманчиво маячившую передо мной. «Хм, а почему больно-то?» Вернулась я к его словам и расплылась в усмешке. «Ты вообще что-нибудь об анатомии нимф знаешь, герой-любовник?» «Хм, какое умильное зрелище, краснеющий Ферон!» «До сих пор не интересовался, знаешь ли», — буркнул он. Я же наклонилась к его уху и прошептала. «Это человеческим девушкам бывает больно. Нам нет». «Все, успокоился? Продолжаем?» Как ни в чем не бывало, переспросила я и выпрямилась, вернувшись к исследованию так заинтересовавшей меня части тела Нормана. От Нормана долетел судорожный вздох. «Зея!» — хрипнул объект моих экспериментов. «М?» Я бросила на него лукавый взгляд. «Мне прекратить?» — уточнила кротко, поскольку Норман замолчал. «Нет!» — выдохнул он, сдаваясь к моей тихой радости. «Умница моя! Потому что все равно я получу сегодня то, что хочу. А хочу я тебя, пушистик мой!» «Хорошо!» — мурлыкнула я в ответ и продолжила. Норман сдавленно зашипел. Я ахнуть не успела, как комната перевернулась. Мой мужчина, похоже, решил-таки взять дело в свои руки и опрокинул меня на спину. А я что, я ничего. Все равно ведь доберусь и следую до конца. Просто чуть позже. Потому что когда тебя так яростно и страстно целуют, невозможно думать о чем-то другом и отвлекаться. Между тем губы Нормана спустились на мою шею, оставляя шлейф щекочущих мурашек, добрались до груди, и я послушно выгнулась навстречу, запустив пальчики в растрепанную шевелюру моего пушистика. «Да, да!» Я аж зажмурилась от нахлынувших эмоций. «Отшлепать бы тебя, негодница!» Все тем же безумно сексуальным хриплым шепотом выдал Норман, блеснув потемневший бирюзой глаз. «Но откуда мне знать, что ты девственниц боишься?» Не удержалась я и хихикнула, посмотрев на него сквозь ресницы. Он шумно выдохнул, в вытянувшихся зрачках полыхал огонь, и у меня подвело живот от предвкушения. Норман наклонился и зубами стянул кружево с моей груди, одновременно расправляясь с трусиками. Вновь выпрямился, полюбовался делом рук своих и порочно усмехнулся. «Знаешь, а мне вот так даже нравится», — изрек напарник, и его ладони медленно огладили мое почти обнаженное тело. «Очень, знаешь ли, непристойно и возбуждающе». Я сгорала от желания, чтобы он прикоснулся, наконец, снова, везде, а потом... Потом сделал уже своей, в конце концов. «Райли, ты болтать будешь или делом заниматься?» Не хуже него рыкнула я, приподнявшись на локтях. Этот гад пернатый издал довольный смешок и снова склонился надо мной. «О!» Не сдержала я томного стона, выгибаясь навстречу и зажмурившись до золотистых искр перед глазами. Который раз убедилась, что выбрала правильного мужчину. На него отзывалось все мое существо, все эмоции. От малейшего прикосновения по коже рассыпались искры, а тело опаляло яркая вспышка удовольствия. Норман дразнил меня, целовал, заставляя забыть обо всем. Нежный, напористый и очень горячий. Я цеплялась за него, качаясь на волнах наслаждения, не сдерживая стонов и бесстыдно прижимаясь к ласкающей руке, чувствуя, как растет внутри знакомое напряжение. Тело охватило дрожь предвкушения, нервы зазвенели, и я невольно затаила дыхание, чутко прислушиваясь к ощущениям. «Сейчас, сейчас. Вот-вот». Наши губы встретились, даря мне очередной волшебный пряный поцелуй. Тело сделалось податливым и мягким, нас подхватило, закружило, стремительно понесло куда-то. Я полностью растворилась в калейдоскопе эмоций и ощущений. «Класс!» — протянула я, не скрывая удовлетворения и чувствуя приятную усталость во всем теле. «Можешь рисовать себе звездочку на погонах», — не удержалась от хихиканья и ехидного замечания. «Поздравляю с первой девственницей», за что тут же получила несильный шлепок по попке и беззлобное ворчание. «Вот уж спасибо. И точно с последней. Хватит с меня экстрима». Мое внезапно проснувшееся чувство собственности довольно заурчало, потому что делиться с пушистиком я уж точно ни с кем не собиралась в ближайшем обозримом будущем, тем более с какими-то гипотетическими другими девственницами. Пусть сами себе находят своих личных феронов. Этот мой. И точка.